очень занятого человека подходил знаменитый Васятка, которого знали в лицо не только все журналисты, но и простые россияне, как принято было писать в политических текстах. Прижимая к уху мобильный телефон, он равнодушно кивнул Вике, подставил Ладе для поцелуя вкусно пахнущую одеколоном и офисом, чуть потемневшую от дневной щетины щеку, и, закатив глаза, попилил ладонью по горлу, давая понять любимой, как его достали неотложные государственные дела. Лада с кокетливой торопливостью покидала в сумку сигареты и зажигалку и, прощебетав что-то вроде «Пардон, нам пора», последовала за Васяткой к выходу. В конце концов, ни одна Вика умела режиссировать любительские спектакли. После этого начальница от Лады отвязалась, признав в ней, если не равную, то, по крайней мере, соотносимую с собой силу. А хрена Победоносцева Лада просто не замечала. Ни в коридорах, ни в барах, ни в комнате новостей. Наверное, ему плевать было на ее презрение, но она ничего не могла с собой поделать, опасаясь, что если вдруг он заговорит с ней, она вцепится в его гладкую, лоснящуюся харю и закатит такое скандалище, что уже никакой Васятка не поможет. «Ладка, ты чего молчишь?» — осторожно позвала Александра. «Обиделась, что ли?» «Конечно», — с готовностью согласилась Лада. «Конечно, я обиделась. Ты же мне не рассказываешь, каков твой новый муж в постели и вообще, Потапова. Как ты решилась переспать с чужим человеком? Ты же у нас образец высокой нравственности и моральной чистоты». «Пожила бы ты с бабой Клавой, тоже была бы образцом нравственности и чистоты», — пробормотала Александра. Но, если честно, ответа на Ладин вопрос она не знала. Когда Филипп позвонил ей и сказал, что согласен жениться, только если она будет с ним спать, она испытала сложное чувство. С одной стороны, ей вдруг стало противно и страшно, хотя, когда она так навязчиво предлагала ему себя и свою квартиру в придачу, ей казалось, что все будет легко и просто. После всех бед мужчины для нее перестали существовать. С другой стороны, его намерения ей почему-то польстили. А, впрочем, понятно почему. Она была уверена, что уж спать-то с ней он никак не захочет. А тут поди ж ты наоборот. «Баба Клава тут ни при чем», — задумчиво сказала Лада. «Ее уже 2 года как нет, а ты все еще образец. Хотела бы, давно бы загуляла». Слушая вполуха Ладина рассуждения о жизни и любви, Александра думала о том, что уже скоро 10, а, следовательно, вот-вот явится муж. За 2,5 недели она привыкла к тому, что он приезжает примерно в одно и то же время, а если задерживается, то всегда звонит. Недавно Александра с изумлением обнаружила у него мобильный телефон. Дорогая игрушка как-то выбивалась из его общего сиротского стиля, но попросить объяснений она не решилась. Но, в конце концов, это не ее дело. В замке деликатно щелкнул ключ, и Александру с ног до головы обдало ледяной волной. «Приехал!» — гипопотамским шепотом сообщила она Ладе. «Кто, турок?» — заинтересовалась Лада. «Уже зашел, да? Ты где, на диване или на кухне?» «На диване», — выговорила Александра. «Проклятая трусость! Наверное, она никогда не научится вести себя со спокойным достоинством». «Я приехал», — негромко окликнул ее Филипп из прихожей. «Алекс!» Это чудовищное имя он дал ей еще на Викиной вечеринке, и с тех пор ее так и называл. «Алекс, подумать только». «Я здесь», — сказала Александра. «Лад, ты прости меня, я больше не могу разговаривать». «Ты вполне можешь разговаривать, сколько тебе нужно», — сказал Филипп, услыхав последнюю фразу. «Он говорит, что можешь», — сообщила в трубку неугомонная Ладка. «Это он великодушие изображает, да?» «Нет», — сказала Александра, провожая глазами Филиппа, отправившегося в ванную. «Ему просто наплевать». «На тебя?» «Ну и на меня, конечно», — быстро проговорила Александра. «Но я стараюсь при нем особенно не трепаться. Все-таки квартирант». «Но он твой любовник», — сказала Лада отчетливо. «Любовник, понимаешь? Поэтому ты можешь разговаривать». «Он может разговаривать. Все могут разговаривать. У вас совершенно равные права, юродивая. У него еще меньше, потому что он приезжий». из Парижа.